киевляне, несмотря на такое непостоянство, вынуждаемое обстоятельствами, неизменно любили Изяслава и ненавидели Юрия с его суздальцами. В течение этой усобицы Андрей не раз показывал храбрость в битвах, но также не раз пытался установить мир между раздраженными спорившими сторонами. Все было напрасно. В 1151 году, когда Изяслав временно взял решительный перевес, Андрей убеждал отца удалиться в Суздальскую землю и сам прежде него поторопился уйти в этот край, во Владимир на Клязьме, пригород, данный ему отцом в удел. Но Юрий ни за что не хотел оставлять юга. Опять начал добиваться Киева. Наконец, по смерти Изяслава в 1154 году овладел им и посадил Андрея в Вышгороде. Юрию хотелось иметь этого сына близ себя, вероятно, с тем, чтобы передать ему киевское княженье, и с этой целью он назначил отдаленные от Киева города Ростов и Суздаль меньшим своим сыновьям. Но Андрея не пленяли никакие надежды в Южной Руси. Андрей был столько же храбр, сколько и умен, столько же расчетлив в своих намерениях, сколько и решителен в исполнении. Он был слишком властолюбив, чтобы поладить с тогдашним складом условий в Южной Руси, где судьба князя постоянно зависела и от покушений других князей, и от своенравия дружин и городов. Притом соседство половцев не давало и вперед никакого ручательства на установление порядка в южнорусском крае, потому что половцы представляли собою удобное средство князьям, замышлявшим добывать себе силою города. Андрей решился самовольно бежать навсегда в Суздальскую землю. Шаг был важный. Современник-летописец счел нужным особенно заметить, что Андрей решился на это без отцовского благословения. У Андрея, как видно, созрел тогда план не только удалиться в Суздальскую землю, но утвердить в ней средоточие, из которого можно будет ворочать делами Руси. Летопись говорит, что с ним в соумышлении были его свойственники, бояре Кучковы. Мы думаем, что у него было тогда много сторонников как и в Суздальской земле, так и в Киевской. Первое оказывается из того, что в Ростовско-Суздальской земле любили его, и скоро потом выказали эту любовь тем, что посадили князем по избранию. О втором свидетельствуют признаки значительного переселения жителей из Киевской земли в Суздальскую. Но Андрею, действовавшему в этом случае против отцовской воли, нужно было осветить свои поступки в глазах народа каким-нибудь правом. До сих пор в сознании русских князей существовало два права – происхождение и избрание, но оба эти права перепутались и разрушились, особенно в Южной Руси. Князья, мимо всякого старейшинства по рождению, добивались княжеских столов, а избрание перестало быть единодушным выбором всей земли и зависело от военной толпы, от дружин, так что в сущности удерживалось еще только одно право – право быть князьями на Руси лицам из Рюрикова дома. Но какому князю где княжить, для того уже не существовало никакого другого права, кроме силы и удачи. Надобно было создаться новому праву. Андрей нашел его. Это право было высшее непосредственное благословение религии. Была в Вышгороде, в женском монастыре, икона Святой Богородицы, привезенная из Цареграда, писанная, как гласит предание, святым евангелистом Лукою. Рассказывали о ней чудеса. Говорили, между прочим, что, будучи поставлена у стены, она ночью сама отходила от стены и становилась посреди церкви. показывая как будто вид, что желает уйти в другое место. Взять ее явно было невозможно, потому что жители не позволили бы этого. Андрей задумал похитить ее, перенести в Суздальскую землю, даровать таким образом этой земле святыню, уважаемую на Руси, и тем показать, что над этой землею почиет особое благословение Божие. Подговоривший священника женского монастыря Николая и диакона Нестора, Андрей ночью унес чудотворную икону из монастыря и вместе с княгинью и соумышленниками тотчас после этого убежал в Суздальскую землю. Путешествие этой иконы в Суздальскую землю сопровождалось чудесами. На пути своем она творила исцеление. Уже в голове Андрея была мысль поднять город Владимир выше старейших городов Суздаля и Ростова, но он хранил эту мысль до поры до времени в тайне, а потому проехал Владимир с иконою мимо и не оставил ее там, где по его плану ей впоследствии быть надлежало. Но не хотел Андрей вести ее ни в Суздаль, ни в Ростов, потому что, по его расчету, этим городам не следовало давать первенство. За 10 верст от Владимира по пути в Суздаль произошло чудо. Кони под иконою вдруг стали. Запрягают других посильнее, и те не могут сдвинуть ваза с места. Князь остановился, раскинули шатер. Князь заснул, а поутру объявил, что ему являлась во сне Божия Матерь с хартией в руке. Приказала не везти ее икону в Ростов, а поставить во Владимире. На том же месте, где произошло видение, соорудить каменную церковь во имя Рождества Богородицы и основать при ней монастырь. В память такого видения написана была икона, изображавшую Божию Матерь в том виде, как она явилась Андрею с хартией в руке. Тогда на месте видения заложено было село, называемое Боголюбовым. Андрей состроил там богатую каменную церковь. Ее утварь и иконы украшены были драгоценными камнями и финифтью. Столпы и двери блистали позолотою. Там поставил он временно икону Святой Марии. В окладе для нее, сделанном Андреем, было 15 фунтов золота, много жемчуга, драгоценных камней и серебра. Заложенное им село Боголюбово сделалось его любимым местопребыванием и усвоило ему в истории прозвище Боголюбского. Мы не знаем, что делал Андрей до смерти отца, но без сомнения он в это время вел себя так, что угодил всей земле. Когда отец умер в Киеве после пира у какого-то Петрила 15 мая 1157 года, ростовцы и суздальцы со всею землею, нарушив распоряжение Юрия, отдававшего Ростов и Суздаль меньшим сыновьям, единодушно избрали Андрея князем всей своей земли. Но Андрей не поехал ни в Суздаль, ни в Ростов, а основал свою столицу во Владимире. Построил там великолепную церковь Успения Богородицы с позолоченным верхом из белого камня, привезенного водою из Болгарии. В этом храме поставил он похищенную из Выжгорода икону, которая с тех пор начала носить имя Владимирской. С тех пор Андрей явно показал свое намерение сделать Владимир, бывший до того времени только пригородом, главным городом всей земли и поставить его выше старых городов Ростова и Суздаля. Андрей имел в виду то, что в старых городах были старые предания и привычки, которые ограничивали власть князя. Ростовцы и суздальцы избрали Андрея навече. Они считали власть князя ниже своей вечевой власти. Живя в Ростове или Суздале, Андрей мог иметь постоянные пререкания и должен был подлаживаться к горожанам, которые гордились своим старейшинством. Напротив, во Владимире, к который ему обязан был своим возвышением, своим новым старейшинством над землею, воля народная должна была идти об руку с волею князя. Город Владимир, прежде малый и незначительный, сильно разросся и населился при Андрее. Жители его состояли в значительной степени из переселенцев, ушедших к Андрею из Южной Руси на новое жительство. На это явно указывают названия урочищ во Владимире. Там были река Лыбедь, Печерный город, Золотые врата с церковью над ними, как в Киеве, и Десятинная церковь Богородицы. Андрей из подражания Киеву дал построенной им во Владимире церкви десятину от своих стад и от торга, и сверх того город Гороховец и села.